Глава 8. Ида. «А вообще-то здесь мало сейчас отдыхающих», — сообщила со вздохом Анфиса, провожая взглядом удаляющуюся по аллее чету Зубаловых. «Вот они двое, потом еще Ида. Я тебя с ней познакомлю. Она ничего, приятная, только с вывихом и воображает о себе много. Были мы еще с Костей, но от нас, как видишь, половина осталась. Даже одна треть. А так, в основном иностранцы сплошные. Французы, немцы, туристические группы. Сегодня утром только автобусы уехали. Дальше куда-то подались. А куда, не сказали». «Ты забыла про бабушку с внучкой», — сказала Катя. «А, это Ольгины. Это здешние, домашние, а не постояльцы. Дочка Ольги Борщаковой, хозяйки всего этого царства». Анфиса обвела рукой номер. «Даша ее зовут. И Марусь Петровна, тетка. Но Ольга мне говорила, что лучше родной она для них. И они что же, живут недалеко от отеля?» «Они здесь сейчас живут. И сама Ольга тоже, временно. У них в городе дом. Еще муж ее покойный строил. А там сейчас какой-то ремонт глобальный. Газ подводят стационарный, систему отопления делают. Ольга жаловалась, стены пробили, холод собачий. Это всюду дует. Вот она и устроилась с семьей пока тут». «Девчушка какая забавная. А почему она не в школе?» «Так у них еще напасть одна, скарлатина. Даша заболела перед самым 1 сентября. И пока врач школу посещать ей не разрешает. Это что-то вроде карантина. Кстати, ты в детстве болел скарлатиной?» «Болела». «И я болела». «Это уже лучше, а то она привязчивая». «А Костя мой не болел. Он вообще ничем никогда не болел. Он такой здоровый». Пауза наступила в разговоре. Анфиса поникла темной кудрявой своей головой. «Адски хочется есть, Катя. Здесь полупансион, шведский стол отличный. Русская и европейская кухня. Но ведь это только завтрак и ужин. А обед пролетает. Есть хочется зверски. Мы с Костей пока жили, пока он не уехал». Анфиса запнулась. Она каждый раз спотыкалась на имени Лесоповалова. «Мы на моторке катались. Потом то шашлыками, то барбекю закусим. Тут повар что надо. И порядок. А вчера я как одна осталась, даже про ужин забыла. И завтракала сегодня скверно. Так что...» «Ладно, давай пообедаем, только где?» Катя была на все готова, лишь бы отвлечь подругу от грустных мыслей. Вкусный обед всегда поднимал Анфисе настроение. «Только ты не подумай, что у меня опять этот самый неконтролируемый жор начался», — испуганно сказала Анфиса. «Неконтролируемый что?» «Ну, обжорство мое патологическое». Анфиса скосила глаза вниз на живот. «Вот в чем главная причина, Катя. Вот почему он меня бросил. Я некрасивая, жирная, неповоротливая колода. Анфис, ты знаешь, я этого твоего самобичевания не выношу. Но это же правда. И самое главное, это мое безволие полнейшее в вопросе питания и диеты. Мой пофигизм по поводу внешности. Мне давно уже пора делать себе липосакцию». «Чего?» «Жир срезать лишний, вакуумом отсасывать. Ида мне обещала адрес хорошей клиники косметологической дать». «Это твоя здешняя знакомая? Она что же, делала себе липосакцию?» «Ей не нужно, у нее фигура идеальная. Глаз нельзя отвести, вот как она себя держит. Затянется в корсет, вся как рюмочка. Талия, ты не поверишь, как у 16-летней девчонки. А ей ведь за 30 уже». «Она одна здесь отдыхает?» «Одна, она не замужем». «Ты для чего тогда липосакция?» — усмехнулась Катя. «Так она ее себе и не делала. И то, что она одна тут, это еще ничего не значит. Когда французы тут были в отеле, знаешь, как они все шеи себе сворачивали, когда она в ресторан входила? А этот, главный здесь управдом Хохлов Игорь, даром, что у него вроде как шуры-муры с самой Борщаковой. И тот на Идку вечно уставится, как вампир, и только облизывается». «Про управдома я что-то не поняла, Анфис». «Это сотрудник Ольги, менеджер, начальник над всеми горничными, поварами и охранниками. И насколько я успела заметить за эти дни, в планах у него не только карьерный рост, но и устройство личной жизни. Ольга-то Борщакова вдова, и вдова богатая, как видишь, а он ее почти на 20 лет моложе». «Сколько всякой информации ты успела собрать в этот короткий срок», — восхитилась Катя. Это я таким способом развлекалась и отвлекалась от наших семейных с Костей проблем. А ему на все эти сплетни начхать было. Ну, конечно. Лесповалов разве снизойдет до всей этой бабской муры? Кать махнул рукой. Брось, Анфис. Есть чего переживать так. Уехал и уехал. В Москве встретитесь, все встанет на свои места. Жена, держу пари, ему за это время так обрыднет, что вернется он к тебе как миленький. Ты только рохли-то не будь, и сразу его дрянь такую не прощай. А то я тебя знаю, моментально растечешься, носом захлюпаешь. Ах, милый, ах, дорогой. А ты построже с ним, когда вернется. Пусть побегает за тобой, чтобы не думал, что это так просто, снова заслужить твою любовь. Он орден мужества на Кавказе заслужил. Анфиса гордо выпрямилась, точно этот самый орден украсил ее пышную грудь. Откуда у тебя такие сведения? Ну, что он вернется ко мне. Будь спокойна, из самого надежного источника. От моего мужа. От Вадика, но он психологию таких, как Лесоповалов, сечет лучше всякого доктора Фрейда. Он сам такой, Анфис. Он не такой, Анфиса покачала головой. Твой Вадик совсем другой. Пусть будет по-твоему, кто спорит? Так где мы будем обедать? И чем? На воздухе у мангала шашлыком? Шашлыков сегодня не дождешься. Французы уехали, а для нас, оставшихся, они мангал зажигать не будут. Поедем в город, а? Я, между прочим, только что из города, с вокзала. Да, я как-то об этом не подумал, прости. Нет, заторопилась Катя, давай махнем, что тут сидеть? Окрестности ты мне потом покажешь, вечерком. Только мне надо душ с дороги принять и переодеться. На пороге ванной она оглянулась. Знаешь, Анфис, а тут что-то стряслось. Где? Здесь, в Двуреченске. И это выглядит как-то не того. Зловеще. И Катя коротко рассказала об увиденном на дороге под радугой. Анфиса слушала рассеянно. Может, дезертир вооруженного ищут, предположила Катя. Или кто-то из тюрьмы сбежал. Хотя нет, не похоже. После душа она почувствовала себя бодрой и отдохнувшей. И тревожные мысли как-то сошли на нет. Они с Анфисой спустились на первый этаж. Холл, просторный, пустой, выглядел сумрачным даже в этот солнечный день. Мебель была новенькой. Кожаные кресла и диваны. В кресле перед холодным камином из красного кирпича Катя увидела молодую женщину. Она обернулась на шум их шагов. «Ида, чао!» — окликнула ее Анфиса. «Вот, познакомься, это Катя, моя лучшая подруга. Она приехала сегодня ко мне». Ида протянула Кате изящную руку. Она вся была изящной. Стройная шатенка небольшого роста. Блестящие волосы до плеч тщательно подвиты и уложены феном. Лицо ее было слегка удлиненным, тонкое, с правильными чертами. Она была искусно подкрашена. На белом матовом лице рдели губы, ярко обозначенные красной помадой. Макияж казался излишне пафосным и нарочитым. Ида, позже Катя узнала ее фамилию Шилова, всем своим обликом явно пыталась стилизоваться под кого-то. На ней был черный кашемировый свитер и черные брюки-клеш. Но выглядело на ней все это, вот странность, почти как вечернее платье. Позже Катя поняла, кого ей напоминает эта женщина. Вычурных голливудских красоток сороковых годов. Весь ее вид выпадал из общего, расслабляющего, располагающего к отдыху антуража валдайских далей и одновременно неудержимо привлекал к себе взор. Катя поймала себя на мысли, что от этой ряженной у нее невольно поднимается настроение, как будто она только что посмотрела классное старое черно-белое кино. «Ты совсем, мать, сегодня как Дид фон Тис», — хмыкнула Анфиса. «Неужели здесь в салоне тебя так завели?» «Обижаешь? Это я сама. Все утро в обнимку с феном и термобегудями. Делать-то совсем вроде нечего». Ида улыбалась. «Ну, здравствуйте, здравствуйте, Катя. Как там погода в Москве?» «Дожди шли?» «Тут тоже лило, как из ведра. У меня машина на дороге в грязи завязла». Ида состроила гримаску. «Я на машине сюда рванула, а потом 100 раз пожалела. Представляете, меня колесо спустило. Я не знал, за что хвататься. И тут подруливают какие-то гаишники. Я думала, оштрафуют, сама не знаю за что. С них же станется. А они: «Девушка, давайте мы вам поможем». И поставили мне запаску, и даже до автомастерской ближайшей меня сопроводили. Такие обаятельные, молодые. Раскокетничались со мной вовсю по дороге. Катя глянула на Анфису. Выражение ее лица было кислым. «Видишь, как она о себе мнит», словно говорила она. «Ты их всех наповал сразила. Это ведь на въезде в Торжок с тобой приключилось. Они ж торжковские, таких, как ты, не бачили никогда». «Анфис, я просто не ожидала, честное слово. Оказывается, свет не без добрых гаишников», подытожила нетерпеливо Анфиса. «Слушай, Ида, раз тебе все равно нечем заняться, прокати к нас в город с Катей и сама с нами проветрись». Ида пожала плечами, потом улыбнулась, глянула на Катю. «Анфиса как дитя», сказала она. «Ну хорошо, только помнишь, ты мне вчера зарок дала, сладкого и жареного не есть». Через четверть часа они уже катили на ее «Шевроле». Собственно, до центра Двуреченска было рукой подать. Можно было и пешком прогуляться, по берегу реки, потом по улочкам, застроенным деревянными домами с огородами, затем через мост, и вот уже перед вами и центральная площадь, и вокзал, и театр, и даже городские бани. «Совершенно патриархальный городишко, я его уже весь облазила», и довела машину как профессионал. «Я ведь случайно сюда попала. Нас на работе ни с того ни с сего в неоплачиваемый внеочередной отпуск выперли. Приходим утром, а нам шеф объявляет: гуляйте пока что. Наверное, по возвращении надо будет новое место себе искать». «А вы кто по профессии?» – спросила Катя. «Я экономист. А фирма наша занимается поставками канцелярских принадлежностей и бумаги из Финляндии. Но, видно, что-то там у шефа не заладилось. Да и я не в претензии, такая скука на работе». Ида покачала головой. «Сидишь с утра до вечера, все сплошь на одноклассниках торчат, а я это просто ненавижу. Отпуск гробить в Москве тоже, знаете, радости мало. Наткнулась в интернете вот на этот пансионат. Сайт впечатляет. А что, думаю, Валдай? Никогда не была на Валдае. Цен вроде тоже по карману. Села и поехала. Буквально в один вечер собралась». «Ты же сказала, что взяла 3 чемодана с вещами», — хмыкнула Анфиса. «Я надеялась, тут бархатный сезон в разгаре. Вечера, танцы, дискотека. В интернете знаешь, как все расписано? Любимое место отдыха иностранцев, состоятельных людей из-за границы. Фотографии». «Это я Ольге снимки делала и сайт помогала оформлять», — гордо призналась Анфиса. «Значит, не зря трудились. Реклама работает, раз тебя Идочка зацепила». «Да, я не в обиде совсем, просто скучно здесь». «Скучно». Катя уже слышала это слово не раз и не два. «Здесь скучно, там скучно. Скучно везде, где мы есть. Весело только там, где нас нет». Странно, после увиденного на дороге ей казалось, что тут будет что-то другое. Что-то совсем-совсем другое. И это другое заставит надолго проститься со скукой. Но и с весельем тоже. «Что-то многовато милиции сегодня», — сказала Ида. «Раньше я на улице их и не замечала. А сегодня вон, смотрите, мент на мотоцикле. И там еще, вон там, на углу». Они проехали мимо городской школы. Школьников во дворе было не видно, зато у ворот стоял милицейский газик. Внезапно из здания школы вышли 2 девушки-старшеклассницы с толстой пачкой каких-то распечатанных листов, то ли плакатов, то ли объявлений. «Пообедаем в колокольчике», — предложила Анфиса. «Это на центральной улице, лучший здешний ресторан. Есть еще пиццерия и кофейня, но в Валдайском колокольчике вкуснее и сытнее». Ида усмехнулась в зеркальце заднего вида и укоризненно покачала головой. «Только сначала, девушки, вот в этот магазин заглянем. Мне колготы надо купить и новые гольфы», — сказала она, останавливая машину на углу возле желтого купеческого особняка, на первом этаже которого располагался магазин «Женская одежда». Они зашли в магазин. Катя больше из женского любопытства. А чем торгуют в этом самом Двуреченске? Но не успела она осмотреться, как следом за ними в магазин вошли те самые старшеклассницы, виденные во дворе школы. «Тетя Зоя, вот если можно, повесьте у себя на двери!» Одна из них протянула стоявшей за прилавком продавщице листовку-плакат. «Конечно, давайте, сейчас все сделаю. А это для кого?» — спросила продавщица. «Это везде, где можно, раздадим. И в аптеке повесят, и на почте, и в продуктовом, и в банке. А это вот для городской доски объявлений. А что останется, будем расклеивать, где придется. На стенах, на фонарях», — школьница тряхнула пачкой. «Может быть, кто откликнется?» «Может, и правда кто-то что-то видел. Позвонит. Тут ведь и телефоны указаны, да?» Продавщица разглядывала листовку. «Горь-то какое, а! И как такое только возможно здесь у нас, средь бела дня?» «Простите, а что произошло?» — спросила Катя. «Мы отдыхаем тут у вас. Что-то случилось, да? На дороге милиция и солдаты, и тут в городе тоже». «Мальчик пропал», — ответила продавщица. «Сынок Уткина, Кирилл Кирилловича, завуча школы». «Пропал ребенок?» «У меня самой двое сыновей, оба там же учатся, один в 7-м, другой в 9-м. А этот из 2-го класса. Вот». И продавщица протянула Кате листовку, отпечатанную на ксероксе.